Глава третья. Катарзис. Нагромождение мрачных, зашифрованных, сюрреалистических фантасмагорий и видений, стирающих границы между личностным и внеличностным, объективным и субъективным, между «я» и «не я», и одновременно очищающие душу от всего временного и ненужного, постепенно достигали своего апогея. Дальнейшее проникновение и переживание запредельной реальности в психологических глубинах собственного сознания, словно в кошмарном фильме вместе с безнадежной тоской и обреченностью человеческой жизни, отдельными рваными кадрами и сюжетами перешло к демонстрации последнего ужаса перед фантазмом необратимо надвигающейся всемирной катастрофы и бездны. Тема первая. Начало проникновения в глубины собственного сознания. Гвозди. Я находился в каком-то полусонном ватном состоянии. Был прикован не то к креслу, не то к стулу. Только подумал об этом, как вдруг понял, почему пришел в себя. Два 20-сантиметровых стальных гвоздя кто-то забивал мне прямо в голову. Однако только доли секунды длилось это потрясение, замешательство, так как сама мысль была ужаснее, чем все это оказалось на деле. Боль была, но не такой, какую я ожидал, когда только подумала о том, что происходит со мной. Странно, но на деле это ужаснее видеть, чем чувствовать. Гвозди медленно, по несколько миллиметров, входили во что-то плотно вязкое. Один удар за другим, но ни звука. Боль, казалось, исчезла совсем. И тут я с еще большим содроганием понял, что смотрю на то, что происходит со мной со стороны. Это было значительно сильнее, чем то, что было в начале. Оказывается, я смотрел со стороны на эти гвозди и себя самого сразу, как только пришел в сознание. Не понимая, что происходит, я переместился в пространстве, сместившись в сторону от себя. Это было странно, дико и потрясающе. «Надо вытаскивать. Хватит». Опять не успел подумать об этом, как кто-то, а может быть и я сам, начал спокойно и хладнокровно вытаскивать по одному эти гвозди из своей же головы. В то же время, наблюдая все это, как бы со стороны. Теперь боль усилилась. Она стала какой-то тягучей. Казалось, гвозди, всосавшись во что-то в голове, выходили тяжелее, чем входили. А выходя, они тянули за собой что-то резиново-плотно-вязкое, что было очень чувствительным, нервным и больным. Передний гвоздь выходил быстрее, чем второй. Появилась мысль: надо найти что-то, чтобы прикрыть эти дырки, когда они выйдут. Прекратив свои действия, мы, то есть я, посмотрел по сторонам, пытаясь найти что-нибудь, и через мгновение все трое, сидевшие с гвоздями, вытаскивавшие их и смотревшие на весь этот кошмар со стороны, сошлись воедино, и я проснулся. Я проснулся. Была еще ночь. Почему-то подумал, все еще ночь. В комнате тихо, прислушался. С удивлением обратил внимание, что тишина какая-то необычная, глухая, как в пробке. Надо заснуть. До утра далеко. Интересно, сколько сейчас времени? Включил ночник над кроватью. Часы остановились. Где-то около 11 ночи. Но день на циферблате был уже новый. Странно. Так никогда не бывало. Ну ладно, утром разберемся. Поправил подушку, выключил лампочку. Тихо. Вдруг какая-то жуткая дрожь пробежала по телу. Что-то тут не так. Резко включил свет, тишина и покой. И никаких звуков, абсолютно. Даже с улицы. С напряжением начал вслушиваться в тишину. Уши как будто заложили ватой. Бесполезно. Буду спать при свете, если получится. Только подумал, как вдруг что-то упало в комнате. Стук от удара какого-то предмета о пол чуть не пригвоздил меня к кровати. Я окончательно проснулся. Сна как не бывало. Сердце забилось, застучало, готовое вырваться наружу. Ничего не понимая, уставился в сторону, откуда, как показалось, раздался стук. Но ничего не было видно и слышно. Только казалось, что во всем мире стоит только один бешеный стук моего сердца. Что же это? Вдруг появилось какое-то неприятное чувство, что кто-то ходит по комнате. Медленно стал поворачивать голову и не то почувствовал, не то увидел, что кроме меня кто-то действительно есть еще в этой комнате. В момент сердце будто исчезло, остановившись. Холодный пот прошиб все тело, с головы до ног. Мокрая испарина появилась на лбу. Не может этого быть. Включен ведь свет, так не бывает. Но что же тогда? С бешеной скоростью работали мысли. Как будто оказался совершенно в другом мире, хотя находился в своей комнате. И совершенно один. В этом был, несмотря ни на что, почему-то абсолютно уверен. Так что же это? Или кто же все-таки это? И тут, с удивлением и ужасом, я снова услышал что-то похожее на шаги, шорохи, перемещение предметов. Уставившись и присмотревшись, в полумраке я увидел легкие контуры или какой-то воздушный образ человека, видимого насквозь. Он был как будто чем-то озабочен и занят в моей комнате. Я боялся сделать даже вздох, замер, как будто меня здесь и не было, боясь не то, что спугнуть его, а скорее, как бы он не заметил меня. Все это было не только странно, а просто невозможно. Попадая на свет, он исчезал. А затем, якобы сев за мой стол, он начал о чем-то как будто думать. Глядя на его осанку, движение, я неожиданно увидел его абсолютное сходство со мной, и меня тут же пронзила дикая по своей невозможности мысль. Неужели это я? Мой образ? Но вот только откуда? Мне захотелось заорать во всю глотку от безысходности и отчаяния, но горло мое давно пересохло, и голоса как не бывало. Ничего не понимая и помня, я очнулся только на улице. Ночь. В трамвае. На улице ночь. Как всегда, ни одного фонаря, только темень и никого. Вдруг откуда-то с грохотом взялся трамвай, медленно катившийся по рельсам в этом мрачном городе. Откуда он здесь? Их здесь никогда не бывало и не будет уже никогда. Не зная зачем, я прямо на ходу запрыгнул в этот трамвай. В салоне тоже никого. Ни одного пассажира, только тусклые лампы, пустые сиденья. И тут взгляд мой упал на окно, где я увидел лицо очень знакомого мне человека. Кто же это? Откуда он здесь, и как оно оказалось отражением в стекле пустого трамвая, если кроме меня здесь никого больше нет? И глаза такие знакомые. Взгляд. Почти каждый день где-то я вижу его, но где? И задумчиво так смотрит мне прямо в глаза. Стоп! Неужели? Неужели опять это я? Не может этого быть, ведь я же еще молодой, а он весь в морщинах, сутулый и старый. Жуткая, холодная дрожь пробежала по уставшему за эту кошмарную ночь телу. Надо сойти с этого трамвая. Но именно в этот момент он вдруг начал набирать скорость, несясь в темноте уже без остановок. Да, без остановок и даже без рельсов. Только сейчас это я понял. Скорость была нереальной и совсем запредельной. За окном мелькали редкие огни, и все время темно, как в тоннеле. Меня кидало из стороны в сторону, но я все же пробрался к водителю. И тут с ужасом увидел, там никого тоже не было. Я был один в этом замкнутом пространстве, несущемся неизвестно куда. Что же делать? Куда несется этот трамвай? И куда, и зачем сам-то я еду? Словно за помощью, резко обернулся назад и увидел в заднем стекле салона, как кто-то на темной улице, увидев трамвай, поднял руку, а когда тот пронесся мимо, за ним побежал. Наконец-то появился хоть кто-то. Я присмотрелся, и в немом потрясении там, на темной улице, снова увидел себя, но еще молодого, бегущего за трамваем, и, по всей видимости, безуспешно, расстояние увеличивалось с каждым мгновением, и буквально в течение нескольких секунд мы уже не видели друг друга, исчезая и растворяясь в пространстве и во времени. Я и несущийся в никуда этот трамвай в городе, где их никогда не бывало, где не было и нет цивилизации, где есть вроде бы все и нет ничего. В трамвае. Продолжение. И тут произошло невозможное. Тот, бежавший за окном и практически уже исчезнувший из видимости, вдруг очень легко и быстро, как будто ни в чем не бывало, буквально двумя шагами оказался рядом с дверью. Она беспрекословно пред ним открылась, и он тоже оказался в трамвае. Но как будто не видел меня. Он не видел меня, то есть себя. Я боялся пошевелиться, не веря происходящему. Невозможно! Вот и все, на что я был способен от растерянности. Появилась мысль, может быть, это просто двойник? С какой-то надеждой подумал я это, но, увидев другое свое отражение в стекле, вздрогнул. Посмотрел на часы. Стрелки по-прежнему стояли на месте. Приложил их к уху, но они почему-то тикали, как обычно. Ноги устали от перегрузок, которые чувствовал весь мой организм, и вся тяжесть, казалось, перешла только на ноги. Было ощущение, что это именно я бежал за трамваем, задыхаясь от скорости, который несся по-прежнему. Однако тот же сидел абсолютно спокойно. Через мгновение я с потрясением увидел, как начало расплываться то мое отображение в стекле. «Надо что-то предпринимать, так можно исчезнуть», — появилась дикая невероятная мысль. Резким движением, вскочив со скамейки, бросился к водительскому креслу. Быстро нажал на тормоза и от неожиданной остановки буквально всем телом ударился о руль и переднее стекло. Сильный удар, казалось, должен был хоть на какое-то время вывести меня из сознания. Но этого не произошло. Организм мой был полностью отмобилизован, собран, и все мышцы в одно мгновение превратились в упругую резиновую массу. Отлетев от стекла и тут же вскочив на ноги, я оглянулся назад и снова оказался словно в другом измерении, потому как тот, другой, спокойно, как будто и не было этого внезапного торможения на запредельной скорости, встал, подошел к двери, она вновь беспрекословно перед ним открылась, и он вышел. С недоумением, просмотрев все это, я был в еще большем замешательстве, когда мое отображение в стекле стало четким, и уже этот, другой, взглянув с удовлетворением на меня, улыбнувшись, пошел тоже к выходу, но только там, в стекле, и также спокойно сошел из трамвая, как бы приглашая и меня сделать то же самое. Я медленно повернул голову в сторону двери, а затем вновь взглянул на это окно и там снова увидел себя, но только теперь, в настоящем. Это был новый удар, от которого я почувствовал ужасную усталость, утомление и слабость. Не было никаких сил, только одно — быстрее выйти отсюда, вслед за ними, что я и сделал, но практически не понимая и не чувствуя больше ничего. Голова кружилась. Я стоял на одной из улиц этого мрачного города, но не понимая, где, в какой ее части нахожусь. Однако это было уже неважным. Главное, я вышел из трамвая, и на сердце появилось спокойствие. Но оно моментально улетучилось, когда, посмотрев в сторону только что стоявшего здесь трамвая, я увидел, как он растворился в воздухе прямо на моих глазах, как будто его никогда здесь и не было. А может, понесся дальше, путешествуя во времени. В мрачном городе. Я стоял, не зная, в какую сторону сделать свой первый шаг, налево или направо. Постояв мгновение в нерешительности, уверенно пошел прямо через то место, где только что стоял этот трамвай, то есть в центр. И здесь, пройдя через мифические рельсы, которых тоже не было, я с удивлением увидел, что был на том же самом месте, где якобы и сел в тот трамвай. Появился какой-то дикий внутренний восторг или смех. Это было уже сверх всяких сил и нормальных человеческих возможностей понятия объективного и субъективного присутствия и участия в этом мире не может, а точно и реально, сюрреально, мирреально вместе взятых. Было состояние, близкое к помешательству. Я понял, что дальше уже удивляться ничему не стоит. И решил идти, не сворачивая, прямо на эти мрачные дома в темноте. Даже не заметив и ничего не почувствовав и не удивившись, я прошел через дом, насквозь. Оказалось, ничего в этом нет сверхъестественного. Только было ощущение, что этого дома вообще не существует в реальности, в природе. Это была фикция. К тому же даже не воздушная. Он был только в моем представлении, воображении. Теперь его не было. Как не было этого мрачного города. Не было ничего. Ни этого мира, а значит и этой, неизвестно откуда вдруг взявшейся здесь моей жизни. Тема вторая. Осознание непостижимости, вечности и бесконечности. Возвращение. Казалось, Вся планета была пуста. Была только темнота, редкие звезды на небе и все. Кроме темноты нет ничего на этой мрачной планете. Почему-то когда-то называемой зеленой и голубой. Это прежнее название казалось издевательским, не более, словно в насмешку. Появилось желание увидеть снова хотя бы тот же трамвай и поехать в нем и смотреть на огни этого, бывшего когда-то здесь пусть и мрачного, но все-таки города. Еще через мгновение меня опять пронзила, ошеломив своей невозможностью мысль, что я один на этой планете. И я словно стоял на самой ее вершине, смотря вперед, в это темное пространство, а впереди был только этот мой космос. Мне стало легко. Я почувствовал свою близость к этим звездам. Пространство и расстояние начали словно раскрываться, открывая и приближая мне этот таинственный, но когда-то очень близкий мне, а теперь почему-то забытый мной мир. Я видел, как медленно, с какой-то торжественностью мимо меня проплывали огромные глыбы астероидов, мелькали вспышки метеоритов, но все они были словно игрушечные, маленькие, или наоборот, это я был огромный, гигантской величины, без пределов, или моя душа и мысли и были самим этим космическим пространством. И вдруг я понял, что вижу это бесконечное пространство насквозь. Оно было бесконечным и в то же время с необъяснимым словами пределом, который был, но которого, казалось, нет. Однако необъяснимая словами фантастичность и необычность всего виденного было не только в том, что космос как бы свернулся, став маленьким, сжатым, но и в том, что я видел его красоту и величие. Здесь были цвета, краски, которые я уже давно позабыл, живя на этой планете. Здесь было все чисто, ясно и, видимо, никакой темноты, но и света. Красивые переливы вспышек, взрывов, зарниц, но не ярких и режущих глаза восприятия. Астероиды, планеты, звезды, черные ямы, кометы — все пролетали мимо меня, как бы приветствуя мое возвращение. Постижение. И я, словно принимая парад, окончательно становился не только частицей этого пространства, но, кажется, им и самим, этим пространством. И тут вдруг я понял, что все это не очень большое и значительное, но очень великое и непостижимое. И что познать, откуда, зачем, кем, для чего и когда взялся весь этот мир и в нем человек, для нас никогда не будет возможным, потому как тогда будет нарушена гармония и порядок в этом надуманном нами же мире, а значит, исчезнет и самый ничтожный смысл в нашем бренном пребывании здесь». Видимо, поэтому и появилась, или почему-то, откуда-то мысль о беспокойстве именно за него, за этот мой космос, пролетавший, словно в замедленной съемке через меня, мое сознание, мои мысли и чувства. Все это было не только во мне, но и рядом со мною, напротив, сверху и снизу, слева и справа, везде. Теперь я знал, что хоть и был один, но не был одним. То есть есть рядом и другой мир. Этот мой космос, этот мой внутренний «я». Значительно больший, величественный, чем этот мой «я», но что именно этот «я» и составляет частицу того, более великого, вечного, но тоже простого и беззащитного. Что это «я» — это другое и есть. И их, других миров, величин, понятий, измерений, времен, объемов моей Вселенной было и есть очень много, бесконечно. И их нельзя сопоставить или поставить рядом и вместе. Они были и есть несопоставимые и неизмеримые. Но все они были во мне и со мною. И все это было просто я. Потому и переходящее в другое, но тоже в меня. Единение. Я, казалось, летел вместе с ними и был бесконечно велик и вечен, и бесконечно ничтожен и мал, потому как себя в этой своей галактике я не мог сравнить в величине с чем бы то ни было, ни со звездой, ни с астероидом. Они проходили насквозь через меня, но я не представлял себя рядом с ними. Я был чем-то как бы воздушным, образным, нереальным, бестельным. Но есть и был, как и они, нереальным и бестельным. Я, мы стали едины, и отделить нас было уже невозможно. И я, словно растворившись в этом реликтовом пространстве без времени и величин, стал им. И во мне все это как бы в реальности было и пока есть, а настоящее, ежемгновенно переходящее из будущего в прошлое, как бы сон и нереально. Тема третья. Осознание временности происходящего. Пробуждение. Утро первого дня. Часть первая. Пробуждение. Откуда-то неожиданно, незаметно и как бы невзначай в темноте появились всполохи. Затем проблески света, очертившие полукруг и контуры горизонта. И через некоторое время еще в полумраке вырвались первые лучи, а уже потом медленно, величественно и торжественно из-за только что проявившегося горизонта на небосклоне начало выплывать огромное круглое зарево, похожее на раскаленный красно-желтый диск. Над моей планетой восходило солнце. Наступало утро первого дня. Мир начал свое пробуждение, ничего не зная и не подозревая о том, что произошло здесь этой ночью. Мир не мог этого знать, потому что жил он совсем по другим правилам. И, конечно, он не знал и меня. Для него меня просто не было. Но этот мир уже начинал отсчет своего нового времени, моего времени здесь, в этом мире, потому как, появившись вместе со мной, он и исчезнуть должен был вместе со мной, но опять же, только во мне. Часть вторая. Утро первого дня. Я видел, как четкий солнечный круг осветил своим светом горизонт этой планеты. Это было потрясающее и величественное зрелище. Утро первого дня, когда из полукруга окончательно выполз этот большой солнечный диск. Мое внимание и сознание незаметно переключилось, сконцентрировавшись на пробуждении природы. Птиц и животных, рек и озер, морей, океанов. Я смотрел на облака, которые словно туманные птицы плыли подо мной, во мне и через меня. С удивлением, как будто в первый раз, я вглядывался в леса и пустыни, стараясь отыскать в них животных или людей. Увлекаясь пробуждением природы, я становился все более реальным для жизни в мире среди людей и уже окончательно терявшийся в этом моментально закручивавшемся его круговороте, забывая и сам, что было со мной этой ночью, а потому становясь обыденным и безликим, как и все живущие на этой планете. Мир не видел, не знал и не понимал не только того, что было здесь этой ночью. Он не видел даже того, что планета была еще зеленой. И, конечно, он не знал и не понимал и меня, снова и еще раз бывшего здесь. Да, мир не знал и не хотел знать своего нового жителя. Он тем самым не знал и себя. Но этого, кажется, не знал уже и я сам. День. А люди почему-то по-прежнему куда-то спешили. Им почему-то, как всегда, до всего было некогда. И тут словно случилось какое-то затмение в разуме. Глядя на них, вместе с ними сорвался и помчался куда-то и я, не замечая, не видя, как и они, никого, ничего и даже себя. Забыв обо всем, что было, что будет, как и все в этом странном мире, несущемся в никуда. Все только мелькало вокруг. Так жили, живут в этом своем мире они, эти люди, не видящие себя со стороны, думающие только о себе и бегущие неизвестно куда и зачем, а потому и исчезающие так быстро, но потому и вместе с природой. Совсем неожиданно, почти на ходу, взгляд мой остановился на солнце, висевшем над этим миром одиноко, с тоскою. Почему-то абсолютно другое, не как при восходе, а небольшое и ничего не значащее в этом их мире. Солнце из другого мира, из космоса, было здесь, на этой планете. И я окончательно отрезвел, а разум мой пришел в себя, потому как вдруг я буквально увидел, что вскоре один из этих людей, возомнив себя самым великим, присвоит себе и это мое солнце из моего мира, из моего космоса, и будет собирать дань с остальных, таких же, как и сам он, ничтожных на самом деле людей. Дань за солнце, хоть и принадлежит оно всем, волею Создателя и случая, оказавшимся здесь, на этой планете. Невыносимо больно мне стало видеть все это, этих людей, их пороки, убогость, ничтожность и жадность. Да, этот мир несся к концу, и остановить его было уже невозможно. Видимо, мои мысли были так длинны, или их жизнь так скоротечна, мгновенно, что никто не заметил и не увидел того, как уставший, никому не нужный и никем не видимый солнечный диск медленно покатился к горизонту, к своему закату, скрываясь за полукругом планеты и как бы и нас приглашая туда, в ночь, в темноту, к звездам, словно напоминая всем нам о прошлом, откуда пришли мы и где наше будущее. Оно призывало всех остановиться, передохнуть, задуматься. Но никто не видел и не хотел понимать этого знака из космоса. Я вспомнил, что в самом начале этого дня об этом забыл даже и я. А люди, удовлетворенные чем-то, словно это и есть их предназначение здесь, помчались назад, то есть туда, откуда и сорвались этим утром. Так прошел первый день на моей еще зеленой планете. Ночь. Часть первая. Начало. Наступила ночь. Я облегченно, с надеждой погрузился в нее, буквально утонув в ночи с головой, отдыхая, восстанавливаясь, улетая в глубины собственного сознания, своего собственного «я», в далекие и непостижимые миры и пространства, захлебываясь внутри себя то от восторга, то от потрясений. Это было именно то, что напоминало очень близкий мне мир, бывший, но опять же только во мне. Действительно, какие только не посещают нас ночью видения, мысли и чувства. Путники в ночи. В темноте по разбитой дороге одиноко брела собака. Бездомная, видимо. Было много собак. Да что там собак, было очень много людей бездомных. Не спеша, легким бегом, часто останавливаясь, таким рваным ритмом она шла вперед, в неизвестность. Меня не было рядом, но я видел ее. Остановившись у какой-то коробки с мусором, она начала ее потрошить своими лапами, мордой. Тут вдруг появился человек, и собака испуганно отбежала в сторону. Теперь уже этот стал хозяином мусора. Однако он быстро успокоился и разочарованно пнул коробку ногой. Значит, ничего интересного. Мое внимание теперь было на нем. Человек пошел по этой же дороге, дальше. Тоскливо ссутулившись, он брел тоже бесцельно. В разбитой обуви, рваном тряпье, проходя мимо какого-то многоэтажного дома, он вдруг остановился, уставившись в окна огромного, словно скворечник, жилого дома. Мое же внимание сконцентрировалось на одном из окон, откуда доносилась музыка. Печальная и тоскливая, и очень знакомая, словно из небытия. И в считанные доли мгновений я был уже внутри квартиры. На столе лежал CD, звучала музыка, и никого. Внимательно оглядевшись, оторопело отпрянул. Я находился в своей квартире, и диск был включен тоже мною. Некоторое замешательство сбило меня с мысли, но, вспомнив того человека, я вновь оказался на улице. Но его уже не было. Начал искать его во всех подъездах, вокруг и рядом. Было ощущение, что его вообще не было. Я не решался идти дальше, но тут на дороге появилась та же собака. Не спеша, она продолжала свой путь, дойдя уже и до этого дома. Почему-то подумал, надо идти за собакой. Она идет по пути того человека, за ним. У них одна дорога, один маршрут. Да, так и оказалось. Немного ускорив движение или полет впереди собаки, я вновь увидел его. Он почти засыпал на ходу, видимо, не зная, куда приложить свою голову. Вдруг виски мои стиснула ужасная пронзительная боль, и я устало, болезненно и постарчески съежившись, затянув бывшую на мне одежду, развернулся и, как показалось, быстро пошел или почти побежал назад, домой. И я видел, как по ночи над разбитой дорогой одиноко неслась моя тень. Навстречу попалась какая-то собака. Мы, испугавшись друг друга, в потьмах шарахнулись в стороны. Вот и дом. посмотрев на свет в окне и прямо в сердце слыша интенсивно раздающиеся переборы струн гитар и заунывно печальный голос то ли Грейс Слик, то ли Маришки Вериш, я быстро вбежал по темным лестницам подъезда к себе в квартиру. А одинокие путники в ночи продолжали свой путь к рассвету, к утру, если они только были. Ночь. Часть вторая. Окончание. И тут вдруг я понял, что сегодня этой ночью все люди сменились. Число и образы их остались, но души их сменились, ведь никто из них за весь день так и не взглянул внутрь собственного «я», на себя, думая только о том, как бы прожить этот день, но обязательно за счет других, окружающего мира, природы, людей, то есть только за счет будущего. Я с тоской уставился в ночное небо на звезды, мерцавшие совсем не безразлично, а напоминая как будто о мире, находящемся где-то там, вдали, чистом, светлом, открытом, без границ, запретов, пределов, свободном. И вновь меня с болью пронзила та же самая мысль, что я один на этой планете. Люди. Я с сожалением видел, что каждый последующий день был похож на предыдущий, а люди, молча сменявшие друг друга, ничем особым между собой и не отличались. Каждый почему-то старался что-то доказать, но не себе, а другим, и в конце концов унижая, оскорбляя и уничтожая себе подобных. В этом и был, казалось, смысл их случайного пребывания здесь, на этой планете. И мои размышления сами собой подвели к тому, что в самом скором времени люди не дадут возможности друг другу просто так дышать даже воздухом, который они сами отберут у себя и буквально захлебнутся. Одни без него, другие же просто подавятся им. Устав от никому ненужных переживаний, мне захотелось заснуть, как вдруг холодная дрожь от безысходности мира людей и этой планеты пригвоздила меня. Их обреченность, как и моя, ведь все они были во мне. Перевоплощение. В один из весенних дней, когда, пробуждаясь, расцветает природа и начинается новая жизнь на планете, неожиданно случилось то, что сменило бессмысленность моего бытия здесь. Импульсы, исходившие из моей души, из моего сгустка энергии в бесконечность, вдруг нашли и получили ответ. Это было невозможно прекрасно и больно. Она сразу пронзила меня, мою душу, насквозь. Наши мысли и чувства еще на расстоянии стали едины. Я уже был совсем не один на этой планете. Душа моя переходила в новое состояние. Это был взрыв, равный с взрывом галактик, столкновением звездных систем и миров, в результате которых рождается новое, более сильное, более крепкое, более мощное «Я». Я был в них. И все они были во мне, все мои «я». Музыка. Беспредельно устав и закрыв глаза, я вдруг впервые увидел свою музыку. Сердце от боли сжалось, и чем выше, заунывнее становился вокал, мои нервы, натянутые словно струны, от невыносимого напряжения не то рвались, лопались, не то наоборот успокаивались. И чем печальнее становилась композиция, напоминая о жизни, я видел опять эту ночь и свой космос, и я уходил в себя до бесконечности, превращаясь, сжимаясь внутри до самой невидимой точки. Я уходил в такую глубину или высоту, что достигал этих звезд маленьких и мерцающих, в свою бесконечность внутри себя. И, дойдя до своей самой крайней точки, я возвращался из этой пропасти со скоростью света, в доли мгновений превращаясь обратно в свое бесконечное «я» и сохраняясь тем самым. Эти боли и переживания внутри делали меня еще более чувствительным, и видел я весь этот мир не только насквозь, но уже сразу в нескольких состояниях и измерениях. Проходя через них, чувствуя их, понимая, хоть и были они нереальны, бестельны, как и я сам, мне хотелось помочь им. Но они, эти звезды, уже не воспринимали меня. Обретя якобы жизнь, я стал им чужим. Но была это музыка, которая могла передать мне не только мысли и чувства, но и эту информацию из того, из моего мира. Тема четвертая. Осознание безысходности и обреченности. Зной. Ни одного облака. Все замерло, словно в изнеможении от палящего знойного солнца. Ни шолоха. Ни движения. Прямое все прожигающее насквозь солнечное излучение и радиация. Раскаленный, очень раскаленный, режущий глаза, горячий и пыльный воздух. Уставшее от безводья, потресканная, сухая и ко всему безразличная земля. Обгоревшие верблюжьи колючки, перекати поле и карагач. Обветренная кожа, песок на зубах, ни звука, и только постоянно вибрирующий, повисший где-то очень высоко и застывший в ушах звон. Отчаяние, безысходность, тоска и обреченность земли, природы, людей. Время Че. Я был в том, кто когда-то сел в тот трамвай, но смог выйти оттуда и теперь начал жить среди людей. Но жить — это не значит, как принято было у них, бороться за лучшее место под солнцем. Тем более под моим солнцем и на моей планете этого никто никогда у нас не отнимет. Потому что оно и вечно, и временно, как и это мое «я». Однако они, ослепленные этой борьбой за деньги и власть, не хотели видеть и понимать, что цивилизация методично поглощает, пожирает нашу планету, а вместе с ней и себя, несясь к взрыву и гибели. И это все было уже началом. Хотя что и когда будет дальше, и с этой планетой, и с людьми, а значит и со мной, то есть с моим внутренним миром, не знал никто, даже космос. А если и знал, то, ожидая развязки, молчал. Лишь посылая предупреждения в виде циклически проносящихся рядом громадных комет и все еще непостижимых для нашего разума таких явлений, как УФО. А потому хотелось верить, что время Че для нашего мира, а значит и для меня, еще не пришло. Но мир звезд или звездный мир не любит суеты и обмана, творимого нами, людьми, здесь на Земле. Ведь все мы, и наша планета, и Солнце, как и мириады других звезд и галактик, составляющие одного единого целого, и всецело зависящие друг от друга. И вот однажды, проявлявшиеся то ли во сне, то ли наяву нагромождение различных видений достигли своего апогея. Я увидел и всей своей сущностью почувствовал последний ужас перед необратимо настигающей нас всемирной катастрофы и бездны. Планета, оставшись без озоновой защиты, подверглась самой настоящей бомбардировке малых и огромных глыб астероидов, комет и метеоритов, которые, как обычные камни или горящие булыжники и снаряды, падали сверху. А люди бежали, уставившись в небо, пытаясь скрыться, спрятаться от них, но бесполезно, потому как уцелевшие от этого камнепада или звездопада живые организмы тут же попадали уже под все прожигающую и уничтожающую ультрафиолетовую радиацию Солнца. И только пробуждение могло спасти людей и планету от гибели, но пробуждения, а значит и отрезвления, не было. Как не было ничего. Не было ни людей, ни этого мира, ни этих звезд, ничего. Потому что меня самого тоже не было. И мне только казалось, что в этой кромешной темноте и тишине стоит оглушающий всех и вся, вначале размеренный, а затем все более учащающийся, напряженный, со сбоями и захлебываниями стук моего сердечного клапана. Успокоение. Из-под косяка наглухо закрытой двери медленно стал выползать и клубиться, обволакивая полы, стены и потолок плотной, светящейся завесой голубоватый дым, напоминающий струящийся сухой лед. И дверь незаметно то ли раскрылась, то ли растворилась, и на пороге открылась невообразимо потрясающая картина. Лестничной площадки не было. Стоял только пунцово-голубой с зеленоватым оттенком блестящий свет, от которого исходило приятное, успокаивающее и притягивающее излучение. Квартира озарилась. Исчезли буквально все предметы. Кругом стоял только этот все излучающий, поглощающий свет. И душа моя взмыла вверх, взлетев вместе с этим переливающимся спиралью светом. И через мгновение, словно после легкого дуновения, растворилась в этой голубой мгле, исчезнув, как будто ее никогда здесь и не было.